истинная дочь своего города, она знала, как звучит и где находится каждый колокол. Той церкви на перекрестке? Да, она, Карфакси. Она остановилась на тенистой дорожке. Что-то не так? Подождите. Через мгновение звонил другой колокол из другого квартала. Как и у первого, в его звуках прорывались взволнованные порывистые ноты. — А это у святой Марии, — сказала она, — большой церкви на Хай-стрит. Я так и знала. — Что происходит? — Ссора, скорее всего. Сьюзен сошла с тропинки и пошла еще быстрее. Наконец мы снова очутились на мощенных улицах возле центра города. Церковные колокола по-прежнему беспорядочно звонили, но за этим звуком слышалось жужжание, как будто бы там густое облако насекомых, и жужжание становилось тем громче, чем ближе мы подходили к Карфаксу. Я понял, что это было еще до того, как мы вышли на главное место действия. Я слишком много лет прожил в Лондоне, чтобы не узнать звуки, с которыми честные граждане бьют собственность, таскают друг друга за волосы и вообще ведут себя несколько разгоряченно. В Лондоне это были обычно подмастерья. Но здесь Оксфорд, и у них принято немного другое. К этому моменту уже спустились сумерки, и над площадью висело облако дыма из печных труб. В остававшемся свете еще можно было разглядеть беспорядочную массу людей, двигавшуюся то вперед, то назад, в месте, где Корн-Маркет сливается с Карфаксом. Сьюзен, Констант и я остановились на ближайшем углу. Толчки и тычки в этой сумятице, возможно, были игрой, в которой каждая команда пыталась не дать другой добраться до противоположного конца улицы. Но если это так, то это была особенно жестокая игра без правил. Я видел, как в полумраке кто-то угрожающе размахивал палками. По краям беспокойной толпы некоторые уж катались по земле, сцепившись в драке. Звон колокола с колокольни святого Мартина, что стоит в стороне, там, где на Карфаксе сходится несколько дорог, почти заглушал крики, стоны и проклятия. Неподалеку от нас две женщины вцепились, каждая из своей стороны, в мужчину и тащили его, будто хотели разорвать надвое. Прямо перед нами молодой, скромно одетый парень церемонно снял свою университетскую шапочку, а затем наклонил голову, как бык, и набросился на джентльмена, куда были почтенного возраста. Молодая голова поразила пожилое брюшко, и мужчины, не удержав равновесия, повалились вниз, еле переводя дух. — Ссора, вы сказали? — повернулся я к Сьюзен. — Это что, типичная оксфордская ссора? Город и университет никогда не придут к согласию, — она пожала плечами. — Любого повода достаточно для драки. Город и университет. Я уже слышал это выражение несколько раз с тех пор, как попал в Оксфорд. Не понадобилось много времени, чтобы понять всю натянутость отношений между студентами университета и городскими обывателями. Они, эти отношения, явно выражались в оскорблениях или ядовитых насмешках, или же просто в пристальных взглядах, которыми обменивались через улицу. Но впервые я наблюдал, как враждебность перешла в открытое насилие. По отстраненному, почти веселому тону, которым Сьюзен отзвалась о сцене, видно было, что такое в Оксфорде дело обычное. А колокола призывают всех к оружию. У святого Мартина бьют тревогу горожане. А колокола святой церкви, святой Марии, созывают студентов. Вам не пришлось бы долго оставаться здесь, Николас, чтобы начать узнавать звон этих двух колоколен. Отличить одни колокола от других было несложно. Мерные, более торжественные звуки из святой Марии резонировали с более резкими, нестройными нотами из церкви у Карфакса. Точно так же можно было отличить друг от друга и обе сражающиеся стороны. Студенты были по большей части моложе своих противников, и на некоторых из них было студенческое платье. Забавно было наблюдать за шкалерами, кружившимися в сумерках, как оборванные летучие мыши, хотя в то же время это слегка шокировало, особенно такого человека, как я, наивно полагавшего, что за учением по пятам идет непременно вежливое обхождение. Я-то думал, они используют свои головы для размышлений, а не бадания, как бараны. весьма неспокойный народ.